Глава 18. Из окон, поставленного на плавучую платформу автомобиля, выглядывали стволы автоматов. Они не были направлены в сторону Александра и Гурьяна, но все равно прозрачно намекали вести себя дружелюбно. За полсотни метров двигатель сбросил обороты. Самоходный плот, по инерции поднимая перед собой волну, дошел до плота с мужчинами из Зарянки. «Вот тянате!» Дверь, поставленная на деревянную платформу легковушки, открылась, и из нее выбрался человек в зеленом военном камуфляже. Двое его напарников и водитель остались в машине, цепкими взглядами наблюдая за Александром и Гурьяном. «Доброго времени суток, товарищи матросы!» Мужчина поправил на себе форму и повесил автомат на плечо. Александр первым делом бросил взгляд на ладони и пальцы человека, пытаясь найти на них признаки принадлежности к заключенным, рассказами о которых их напугал Анатолий. Руки, на первый взгляд, показались чистыми. — И вам того же, — ответил Александр. — Только мы не матросы, простые сухопутные крысы. До вчерашнего дня и не подозревали, что здесь появилось море. — Издалека? — спросил мужчина. — Да не особо, километров 30 отсюда. — В какую сторону? — Позвольте узнать, с какой целью интересуетесь. Набрался смелости Александр, не желая сдавать потенциально опасному человеку расположение городища. «Хе!» — усмехнулся мужчина. «С целью понять, кто вы такие есть. Так и спросил бы напрямую. Меня зовут Александр, это Гурьян. Вот сделали плот из говна и палок. Потому что вокруг нашего поселения непролазные болота после весны образовались. В прошлом году мы хоть могли по разрушенным деревням прошвырнуться, собрать кое-что из еды. А в этом сидим на одном месте, доедаем то, что осталось. Да вот еще червей дождевых приспособились есть». Александр открыл ящик, набрал из него горсть обжаренных золотистых червей и показал мужчине. Тому пришлось подойти к краю плота, чтобы рассмотреть экзотическое угощение. Взял одну сухую закорючку и надкусил, пожевал и сплюнул. «С солью было бы вкуснее». «Так мы и едим с солью», — подал голос Гурьян. — А вы-то кто такие? — Мы-то? — обернулся к своим напарникам мужчина. — Вижу, вы не в курсе, какими слухами здешняя земля полнится. — Вообще-то нет, — признался Александр. — После катастрофы мы находились почти в полной изоляции. — Ясно. Оголите торсы, покажите руки. Настойчиво железным тоном попросил мужчина. Александр сразу понял, что с них хотят снять подозрения ровно в том же, в чем и они с этих людей. — Мы не зэки, — стянул через голову рубаху Александр. — А говоришь, в изоляции. Мужчина осмотрел тощие фигуры Александра и Гурьяна. — Ну, кое-что просочилось. У нас семья есть, сбежавшая из поселка, в котором мародерствовали зэки. Страшные вещи рассказывали о них. Он не стал упоминать истории, рассказанные Анатолием, чтобы невзначай не проболтаться о нем. Наверняка тому было спокойнее вдали от всех. Не стал рассказывать и о случае, когда им пришлось застрелить трех человек, которые точно были связаны с терроризирующими людей уголовниками. Можно было нарваться на месть. «Вещи они творят ужасные, это точно. Одевайтесь». «Рубахи на вас какие-то необычные, как из музея», — заметил мужчина. «Вы что, этнографический музей разграбили? Это рабочая одежда». «До всего этого мы работали в экологическом отеле в стиле старинных русских поселений», — признался Александр, поверив, что эти люди скорее союзники, чем враги. «Так-так-так. Я что-то слышал про один такой», — наморщил лоб мужчина, стараясь вспомнить его название. «Зарянка», — подсказал Александр. — Точно. В журнале в одном глянцевом читал, пока в парикмахерской сидел. Думал, вот люди с жиру бесятся. И что у вас там? Сгорело, поди, все? — Нет, не сгорело. У нас пропитка противопожарная была. Всей древесины, серьезная. Чтоб не создавать риска для клиентов, лучше было подстраховаться. — Здорово. Меня Сан Санычем зовут. Военный, до катастрофы дослужился до подполковника. Подпол, короче. Протянул он руку. Александр и Гурьян пожали ее. «Мы без званий, просто люди», — произнес Гурьян. «Ну и мы просто люди. Но для дисциплины осталась еще прошлая субординация. Без порядка быстро вакханалия начнется. Какими бы демократичными мы ни были. Из легковушки выбрались остальные мужчины, чтобы познакомиться с Александром и Гурьяном. Одного из них звали Василием, другого — Маратом. До катастрофы они не были военными. — Еду ищете? — спросил Марат. — Да, — подтвердил Александр. — Про это место мало кто знает. Туманы на озере частые. С берега и не видать, что тут целый поселок под водой. Сан Саныч кивнул в сторону еле видимой береговой линии. — А мы тут уже месяц окучиваем. Однажды видели какой-то домик плавучий, но он скрылся, как нас увидел. — Тоже, наверное, кормится рыбалкой. — Вы на магазин уже натыкались какой-нибудь? — спросил Гурьян. — Да, было дело. Вон там, где ворота над водой торчат, их много, но они все обвалились. Разбирать завалы — настоящий геморрой. Не стоит оно того. Лучше напрячь мозги и подумать, что можно вырастить самим. — И до чего-нибудь додумались? — без особой надежды получить ответ спросил Александр. — Додумались. Правда, пришлось людьми пожертвовать. — Зачем? — не понял Александр. — Затем, что пришлось отбивать склад с зерном у этих урок. Они наложили лапу на все, до чего дотянулись. Ясно, у них не было никаких планов заниматься растениеводством. Прожирали все, как паразиты, пока не кончится. Мы предложили им отдать с процентами после сбора урожая. Они нас грубо послали. Мы не утерлись, вот с того времени и вражда. — А какое зерно? Пшеница? С интересом полюбопытствовал Александр. — Да все есть. Склады принадлежали какой-то агрофирме, занимающейся поставками семенного материала по всему региону. У них там все серьезно было. Хранилища под землей герметичные, вентиляция, все дела. Землетрясение, конечно, повредило их, но осталось все равно много. Народ-то сократился сильно. А у вас как с этим? Да почти никак. Из всех семян только сорга с веников насобирали. Зелени от него много, но что будет с семенами, пока неизвестно. Сорга? Я и не знаю, что это за растение такое. Александр в двух словах описал бывшему подполковнику о выращиваемой в Зарянке культуре. «Да. Веники сейчас вряд ли кому нужны», — иронично произнес Сан Саныч. «Они вкусные, если их уметь готовить», — вставил свое слово Гурьян. «А технику рабочую где взяли топливо?» — поинтересовался Александр. «Так мы ж военные, у нас стратегические запасы. Из техники, правда, сохранились только дизельные генераторы, но они жрут соляру, мама не горюй. Не по нормам сегодняшнего дня». Конкретно эту машину достали со дна озера. Тут вода почти не соленая, автомобили сохранились. Неплохо. Мы с мужиками, — Сан Саныч кивнул в сторону напарников, — команда подъемников. Поднимаем со дна все, что может пригодиться. Затем разбираем машины на запчасти, моторы, генераторы, узлы разные и везем на базу. Там уже механики решают, что из этого хлама можно пустить в дело. Мы, например, сейчас ветряки ставим, чтоб электричество было. Халява! Я так полагаю, что ваша база находится на территории воинской части, догадался Александр. Именно. Когда дунуло жаром, все, кто выжили, ломанулись в бомбоубежище. У нас их было два, каждая рассчитана на 300 человек, а заполнены они были больше нормы в два раза. Александр быстро подсчитал количество спасшихся и пришел в искреннее восхищение. — Так вас больше тысячи выжило? — Да, и потом еще примкнуло с полтыщи. — Бедняги, обожженные калеки, спасти мало, надо было думать, как выжить дальше с таким количеством народа. Воображение Александра и Гурьяна отказывалось представить себе почти 2000 человек в одном месте. — А вы как справляетесь? — спросил подполковник. — У нас только ручной труд, кузница есть, куем орудия труда. Из техники ничего не осталось. Да и не было ничего и до катастрофы, признался Александр, поняв, как их поселение по техническому уровню здорово проигрывает военным. «Кузница?» — удивился Сан Саныч. «И что, прям кузнец настоящий?» «Да, кузнец самый, что ни на есть настоящий, от Бога». «Это здорово! На перспективу надо учить молодежь кузнечному делу, строительству и прочему». «Мы и строить умеем!» — не без гордости произнес Гурьян. Свое городище строили сами по старым канонам. — Без гвоздей? — удивился подполковник. — Не совсем. Где-то без гвоздей и скоб никак не получается. Но землетрясение выдержали достойно. — Ну, вы, мужики, прям заинтриговали меня. Лицо Сан Саныча озарила довольная улыбка. — Не могли бы вы сгонять с нами, познакомиться с руководством и обговорить моменты сотрудничества? Чую, нам и есть что предложить друг другу. Александр и Гурьян переглянулись. Это не входило в их планы, но они и не планировали встречи, подобной этой. Отказываться от сотрудничества никак было нельзя. Зарянке грозил голодный год, даже при условии хорошего урожая сорга. Гурьян одним взглядом дал понять Александру, что не против. «Хорошо, мы согласны». «Здорово. Не расскажете, в каком месте ныряли и где что лежит?» — спросил военный. «Да мы сейчас разведаем». Гурьян с готовностью скинул с себя рубаху. «Тогда давайте вместе. Разобьемся на участке и проверим», — предложил Марат. Через минуту в воде оказались Александр, Гурьян, Марат и Василий. Каждому был выбран свой участок, на котором требовалось обследовать дно. У Марата и Василия с собой оказались фонари, завернутые в прозрачный пластик, что давало им преимущество в темной воде у самого дна. Александр уверенно опустился до самого дна и открыл глаза. Вытянутые ладони были едва различимы. Он повертелся на месте, ощупывая пространство перед собой. Под ногами будто бы лежал вздыбившийся асфальт. Александр ощупал его руками и еще вернее убедился в том, что под ним проходила дорога. Он сделал рывок вперед и ткнулся головой в остатки чугунной ограды. Ухватился за нее, чтоб не терять лишние силы на рывки, и, перецепляясь, двинулся вдоль нее. Ограда местами лежала на дне, утопая в иле. Тогда приходилось плыть, едва касаясь дна, чтобы не терять ориентир. В какой-то миг Александр почувствовал явное движение воды. Он завертел головой, надеясь рассмотреть в придонном сумраке отсветы фонарей их новых знакомых, но не увидел никого, зато явно почувствовал, как в тело бьют холодные струи. Воздух уже заканчивался, чтобы разобраться в проблеме. Александр напоследок отцепился от ограды и проплыл немного в сторону. Вода здесь была еще холоднее, а потоки просто выталкивали тело вверх. Александр сделал рывок вниз, выставив руки, надеясь упереться в дно, но этого не произошло, дна не было. Он сделал еще один рывок и снова не ощутил дна. Тьма вокруг него сгустилась. Поддавшись приступу паники, Александр поплыл к поверхности. Все пловцы, кроме него, уже всплыли. — Александр Сергеевич, вы меня напугали! — взволнованным голосом упрекнул шефа Гурьян. — Вы что, спортсменом были раньше? — спросил Василий. — Не, не был. Прямо подо мной находится расщелина, из которой бьют ключи, — сообщил он. — Их тут много таких, — со знанием дела произнес военный. — Воду выдавливает из-за того, что земля просела. Потому тут такое озеро и получилось. А кроме расщелины, нашли что-нибудь существенное? — Я ограду нащупал, тяжелую, чугунную, — сообщил Александр. — Нашему кузнецу Харитону столько бы металла в дело пошло. «Если хотите, можем подсобить с подъемом. Сколько ваш плот может перевести?» «Не замеряли, если честно. Даже не рассчитывали на какой-то серьезный груз», — признался Александр. Ему стало немного неудобно из-за сравнения своих возможностей и команды Сан Саныча. «Ну тогда достанем и посмотрим», — решил подполковник. «Но вначале найдите мне автомобиль». Команда пловцов, надышавшись до головокружения, снова отправилась обследовать дно водоема. Александр теперь решил, что стоит проверить другую сторону дороги. Это ведь был как-никак центр поселка, местный даунтаун, в котором обязательно должны были парковать машины вдоль дороги. Александру сопутствовала удача. Не потратив и минуты, он наткнулся на легковушку с целыми стеклами и даже накачанной резиной. Он всплыл на поверхность. — Есть! — выкрикнул он. — Прямо подо мной! — Стоит машина. «Дверки открываются?» — спросил Сан Саныч. «Не проверял». «Хорошо, сейчас Марат всплывет. Он специалист по открыванию дверей. Мы стараемся не бить стекла, используем их в хозяйстве. Кто знает, когда сами научимся делать то же самое. Лицо подполковника озарила мысль. — А вы там в своей деревне стеклодулов случайно не держите? — Не, к сожалению, не предусмотрели. — Это было бы здорово, если бы кто-нибудь знал, как делать стекло. Кирпич умеем обжигать, раствор тоже делаем, а вот со стеклом беда. Удивительное сейчас время. Электричество можем, а стекло нет. Вскоре на поверхность всплыла вся команда. Найти машину больше не повезло никому. — Саныч, мы тут уже поднимали, кажется. Марат мотнул головой и вытер воду с лица. — Надо в другое место перейти. — Не надо. Вон тезка мой нашел машину прямо под ним. — Целая? — Целая, — ответил Александр. — Саныч, дай инструмент, — попросил Марат. Подполковник протянул ему жилет, на котором крепко держались две монтировки. Марат облачился в него, проверил, хорошо ли они ходят в тугих петлях, затем обратился к Александру. — Ныряйте, поможете мне, если понадобится. — Конечно, не вопрос. Александр набрал в легкие воздуха и нырнул. Фонарь в руках нового знакомого опускался вниз гораздо быстрее. В тусклом свете, теряющемся в толще воды, обозначились силуэты автомобиля. Александр тронул за плечо Марата, чтобы тот знал, что он рядом. Мужчина только коротко кивнул. Он потянул за ручку, дверь, как и следовало ожидать, не поддалась. Обе монтировки оказались у него в руках. Уверенным движением Марат вогнал одну из них в щель между дверями и попытался вывернуть ее силой. Александр понял, что требуется его помощь. Ухватился правой рукой за арку заднего колеса, а левой — за край монтировки. Металл автомобиля, передавая через воду звуки деформации, поддался их усилиям. Дверь с гулким звуком, похожим на выстрел, открылась. Вверх устремились пузыри воздуха, собравшиеся под крышей автомобиля. Марат показал пальцем вверх и, не дожидаясь Александра, оттолкнулся ногами от дна и направился к поверхности. Воздуха в легких оставалось совсем мало, физические усилия быстро сожгли его запасы. Александр всплыл и громко выдохнул. — Спасибо! — поблагодарил его Марат за помощь. — Вскрыли? — поинтересовался Сан Саныч. — Одно. С водительской стороны. Готовь лодку. — Всегда готово, — ответил Сан Саныч. Александр молча понял из этого разговора, но переспрашивать не стал. Они с Маратом минуты две потратили на то, чтобы отдышаться, и снова нырнули. Марат нырнул в салон машины и открыл вторую дверь изнутри. Показал Александру поднятый большой палец и велел всплывать. — А я-то зачем нырял? — спросил Александр, поднявшись на поверхность. — Не все двери на современных машинах открываются изнутри. К тому же мог окислиться замок. Подстраховка. — Ясно. И что теперь? — А теперь нам надо ее поднять. Марат подплыл к своему плоту. Снял с себя жилетку с инструментом и взял в руки скрученную в рулон надувную лодку. Теперь Александр начал понимать замысел команды так называемых подъемников. — Лодка тяжелая, — сообщил Марат. — Сразу на дно тянет. Мы с Василием сами справимся. Привычные уже. Они нырнули, а Сан Саныч попросил Александра и Гурьяна выбираться на плот, просохнуть. — Спецы уже знают весь порядок. Сейчас поднимут машинку. Александр взобрался на плот по предусмотренной для этого лесенке и понял, как замерз. Его колотило от каждого легкого порыва утреннего ветерка. Гурьян, поднявшийся следом, выглядел не лучше. — Накиньте на себя, — указал на кучу тряпья подполковник, не сводя взгляда с того места, куда нырнули его парни. Александр накинул на плечи большой кусок материала, похожий на тяжелую штору или даже покрывало. Ему сразу стало теплее. Он встал рядом с Сан Санычем. — Вы ждете сигнал? — спросил Александр. — Какой сигнал? — А, не, просто привычка ждать появилась. Парней долго не было. Подполковник сделал несколько нервных шагов вдоль края плота. — Это самый долгий этап. Всегда нервничать начинаю. — признался он. Александр преисполнился уважения к ныряльщикам. Он уже давно бы задохнулся за такое время нахождения под водой. Первым показался Василий, громко выдохнул и блаженно откинулся на спину. Легкие его ходили, как кузнечные меха. Через несколько секунд показался Марат. Он выдохнул с рыком и громко выругался. «Саныч, врубай!» — скомандовал Марат. Подполковник повернул ключ, коротко вжикнул стартер, после чего заработал двигатель. Сан Саныч дернул за какую-то рукоятку, видимо, ведущую к насосу. Двигатель набрал обороты, шланг, идущий под воду, дернулся. Из-под воды поднялись пузыри воздуха. «Эй, совсем дырявый!» — посетовал военный. «Ничего, еще на десяток машин хватит! Давление растет?» — спросил Марат. Подполковник посмотрел на стрелочный прибор. «Растет!» Прошло совсем немного времени, и вот под поверхностью оказались очертания всплывающего автомобиля, сторчавший из окон надувной лодкой. Вскоре над водой показалась крыша машины. Подполковник протянул Марату, еще находящемуся в воде, ярко-оранжевый капроновый трос. Тот прицепил его за руль. «Мы идем к берегу, а потом домой», — сообщил Сан Саныч Александру. «Вы с нами? Решили же уже!» — развел руками Александр. «Я просто решил узнать, не передумали ли вы. Тогда следуйте за нами на своем плоту, а мы его потом на берегу спрячем». Александр и Гурьян с неохотой снова спрыгнули в холодную воду озера и поплыли к своему плоту. Буксир новых знакомых, тарахтя мотором, медленно направился к берегу. Набегающие волны перекатывались через крышу прицепленного к нему автомобиля. «Ну, мы точно артефакты из прошлого по сравнению с ними». Гурьян уже оделся и вывернул веслом нос плота в сторону берега. «Как ни прискорбно признавать, но это так», — согласился с ним Александр. «Но это наша фишка». Чтобы скорее согреться, он начал крутить педали с большой скоростью, поднимая в воздух водяную взвесь. Через несколько минут они сели на хвост медленной связки из самоходного плота и буксируемого автомобиля. Сан Саныч показал им поднятый вверх палец, на что Гурьян умеючи продемонстрировал телом, как ему зябко, вызвав смех у экипажа самоходного плота. Как оказалось, берег озера находился не так далеко. Его очертания размывала дымка, стелющаяся по воде. Неожиданно из нее проступил пирс, на котором стояли вооруженные люди. Судя по всему, они были из одной команды с подъемниками. Мужчины помахали с берега, а Сан Саныч нажал на клаксон. Отвыкшие от резких звуков Александр и Гурьян вздрогнули. «Дети природы», — прокомментировал Александр их реакцию. Самоходный плот повернул и причалил бортом к пирсу. Автомобиль пронесло по инерции дальше к берегу. Марат отсоединил соединяющий с плотом трос и бросил его в руки мужчине на пирсе. Тот ловко поймал его и прицепил к устройству, похожему на ручную лебедку. Двое мужчин принялись крутить большую рукоять, вытягивая автомобиль на берег. Из машины в открытые двери бежала вода, шумно возвращаясь в озеро. «Ну, наконец-то нормальную тачку достали!» — выкрикнул кто-то. «На карбюраторе!» Поднятый автомобиль оказался старой классикой. «Сейчас просохнет, и можно ехать», — добавил довольным тоном один из мужчин. Александр был горд собой, что это он нашел машину, которая так понравилась этим людям. Они, те, кто не был занят работой, бросали на него и Гурьяна любопытные взгляды. Сан Саныч с товарищами уже выбрались на берег и, судя по всему, рассказывали им про подробности их знакомства. «К берегу правьте, не к пирсу! Мы ваш плот вытащим и спрячем!» — выкрикнул Василий и указал рукой, в каком месте причалить. Гурьян направил плавсредство в указанную сторону. Им помогли сойти на берег, двое мужчин ухватились за плот и потянули его к берегу. «Его не обязательно тащить целиком, он у нас легкоразборный», — пояснил Гурьян. «Все на замках держится». Когда плот оказался на суше, они с Александром показали, как можно его разобрать. «Гениально!» — подошел удивленный Сан Саныч. «Сами придумали». «Это Гурьян», — отрекомендовал напарника Александр. «Он вообще специалист по дереву». «Здорово, нет слов. Прямо магия какая-то», — восхитился военный. «Не захочешь, а поверишь в судьбу, которая нас столкнула. И собирается так же быстро». «Так же», — просто ответил Гурьян, смущенный вниманием. Плот разобрали и убрали в яму вместе с добытыми под водой продуктами, прикрыв их крышкой и забросав землей для маскировки. Александра и Гурьяна накормили горячей похлебкой и горячим чаем. После сытной трапезы обоих начало клонить в сон. Видя их состояние, Сан Саныч распорядился обустроить им место для отдыха. Мужчины не стали строить из себя героев, охотно приняв заботу. «Мужики за несколько часов раскидают машину по винтикам. Вы как раз отдохнете», — произнес подполковник. «Спасибо вам». Александр решил, что он еще не вправе звать его, как другие из команды военного. «Сан Саныч, так привычнее», — настоял подполковник. «Не буду мешать». Александр и Гурьян под стук молотков, скрежет сворачиваемых гаек и матерные комментарии разборщиков быстро отключились. Разбудил их взволнованный голос Марата. «Мужики, подъем, тревога!» Александр вскочил, ничего не понимая, с просонья. «Что случилось?» «На наш обоз напали недалеко отсюда». Марат потряс за плечо никак не просыпающегося Гурьяна. «А кто и что, все погибли?» Александр никак не мог прийти в себя. «Трое вырвались». Александр толкнул напарника. «Гурьян, просыпайся уже!» Тот заморгал, потер лицо руками и сел. «Чё?» «Тревога!» Александр не придумал, как объяснить ему вкратце, что произошло. «У вас патроны есть к ружью?» Спросил Марат. «С десяток. Не густо. Вы нам ничего не должны. Если хотите, собирайте плот и уходите», — бросил Марат и собрался уже уйти, но Александр остановил его. «Останемся мы. Дело-то у нас общее, похоже. Думаешь, нападут?» «Уверен. Знаю их как облупленных. Если они почуяли поживу, то точно нападут. Сейчас погонят под пули самых опущенных. У них тактика особым изыском не отличается и с прошлого года особо не поменялась. Бьют в одно место, не считаясь с потерями, а потом пытаются вклиниться и разъединить». «А с чем был обоз?» — спросил Гурьян. «С продовольствием?» «Совсем немного. В основном железки, которые можно в дело пустить. Да и хрен с ним, с обозом, мне людей жалко. И так нас мало. Еще и стрелять друг в друга приходится, уроды!» В сердцах сплюнул Марат. «Окопайтесь, что ли, пока время есть. Оборону держать здесь будем». «А мне оружия не будет?» — с надеждой спросил Гурьян. «Лишнего нет, если убьют кого-нибудь или тяжело ранят. Воспользуйся его!» — снова сплюнул Марат. «Твою мать!» Недалеко от пирса Александр увидел двух мужчин, которых не было прежде. Вооруженные, они разговаривали с подполковником. Третий незнакомец сидел на досках со скорбным видом, ему перевязывали грудь, бинты краснели от проступающей крови. На позиции, защищенной мешками и насыпным валом, стоял пулеметчик с ПКМ. Рядом с ним находился наблюдатель, высматривающий в бинокль приближающегося врага. Несколько человек трудились над сооружением огневых позиций, выкапывая ямы и маскируя их. Местность перед пирсом была неровной, кроме неплохо сохранившейся дороги. Все низины, балки и овраги выглядели труднопроходимыми из-за грязи, скапливающейся на дне. Враг мог наступать, только находясь на виду, что в противостоянии с замаскированными позициями бойцов, вооруженных автоматическим оружием, казалось полным безумством. Однако, принимая во внимание тактику нападавших, можно было предположить, что их это не сильно заботило. Александр переломил ружье, посмотрел на потускневшую латунь гильз, вынул оба патрона и потер об одежду, пока металл не начал блестеть. Затем вставил обратно. «Нервничаю», — пояснил он свои действия Гурьяну. «А уж я-то как нервничаю, совсем без оружия. Оруженосец Санчо Панса, блин. Фекла не простит мне, если не вернусь». Гурьян принялся нервно теребить подол рубахи. «И меня не простит, но мы же не можем уйти. Наша Заренка беспомощна против таких врагов. Сметут и не заметят. Как просить помощи, если мы сейчас сбежим? Считай, что мы с тобой дружина, выставленная от нашего городища против общего врага. Хоть какую-нибудь пугалку бы дали, а то я не боец, а писарь какой-то. Возьми мое ружье, от него все равно только психологическая помощь». «Возьму, если вас ранят», — пообещал Гурьян. «Пойду лопату стрельну. Не руками же окапываться». Он поднялся, осмотрелся и направился к компании окапывающихся мужчин. Они шутили и выглядели совсем не напряженными, будто не верили в скорое сражение. «Мужики, лопаткой не поделитесь?» — спросил Гурьян, подойдя ближе. Ближайший к нему мужчина с шикарной бородой и темными кругами под глазами смерил его взглядом и спросил с удивлением. «Остаетесь?» «Да». «Оно вам надо?» «Шеф сказал, надо». Гурьян повел глазами в сторону Александра, продувающего в этот момент стволы ружья. «Он шеф над тобой или вообще шеф?» — поинтересовался другой мужчина с укороченным калашом за спиной. «Это глава нашего поселения, а до катастрофы был моим начальником», — рассказал, не вдаваясь в подробности, Гурьян. «Вы, друзья, если честно, на бойцов не больно похожи», — признался бородатый мужчина, тощий, как из Бухенвальда, как бы отдача ружья вас не поубивала. «Не поубивай, стреляли уже. Лопату дадите?» «На!» — протянул свою лопату Гурьяну бородатый. «Не высовывайтесь под шальную пулю. Если не сдержим, ждите, когда подойдут ближе. Может, и завалите кого из ружья». Гурьян взял в руки инструмент. Деревянный черенок привычно лег ему в ладони. «Спасибо!» — поблагодарил он. «Да не за что. Тут еще непонятно, кому больше спасибо говорить». «Но пасаран!» Гурьян сжал руку в кулаке, развернулся и пошел к Александру. Шеф нарисовал на земле носком обуви контуры будущего укрепления. «Сектор обстрела в ту сторону», — показал он вперед и вправо. «Будем прикрывать правый фланг в случае окружения». «Как дико это звучит! Неправдоподобно, как в кино! Прикрывать правый фланг!» «День назад нас беспокоила только еда с дна озера», — поделился своими мыслями Гурьян. «А еще несколькими днями ранее мы понятия не имели, что есть озеро, на дне которого сохранились припасы. Все кардинально меняется с каждым пройденным километром от нашей зарянки. Оказывается, жизнь вокруг кипит». Александр замолчал на мгновение. «И смерть тоже». Прошло 2 часа с начала объявления тревоги. Все укрепления были вырыты, замаскированы и проверены по нескольку раз. Александр отходил от своей огневой позиции, выкопанной для ведения огня из положения лежа, метров на 30, чтобы проверить маскировку, заставляя Гурьяна изображать из себя стреляющего бойца. Бруствер сливался с окружающим пейзажем полностью, но мечущаяся в бойнице голова напарника выдавала его. «Надо меньше шевелиться», — сделал вывод Александр. «Так неприметнее будем». «Да мне-то вообще можно просто лежать на дне». Гурьян прилег на дно окопа головой на свою дорожную сумку. «Шикарно! Если убьют, можно прикопать здесь, не трогая мое тельце». «Да ну тебя! Никого не убьют! Все будет хорошо!» — уверенно произнес Александр. Ожидание нападения затянулось. Солнце уже прошло зенит и начало клониться к закату. Александру и Гурьяну принесли похлебку и кусок черствого, но настоящего хлеба. «Спасибо вам огромное!» Гурьян с благоговением взял его в руки и вдохнул его запах. «Ах, тот самый хлеб!» «Пайка для тех, кто на выходах. В лагере почти не едим», — сообщил мужчина, принесший еду. «Что думаете насчет нападения?» — поинтересовался у него Александр. «Не передумали там наши враги?» «Вряд ли. Сан Саныч считает, что нападут либо вечером, когда солнце будет слепить нам в глаза, либо ночью», — ответил мужчина. «Посуду верните потом на кухню». Ему явно были не по душе разговоры о предстоящем сражении. Упрекать его за это не стоило. Александр и Гурьян имели о предстоящем бое только теоретическое представление, и оно казалось им выигрышным по всем статьям. Как они ошибались, стало понятно совсем скоро. Западная часть небосвода начала стремительно темнеть. Ветер сменил направление и подул в сторону набирающей силы грозы. Верная примета, что она будет сильной. Мужчины в окопах заволновались. Дождь был идеальным прикрытием для атаки. «Лежать теперь придется в воде», — догадался Гурьян. «Надо сток прокопать». Он взял лопату и приступил к отведению из окопа будущих осадков. Благо, склон позволял это сделать. В это время двое бойцов поставили 2 растяжки на дороге на расстоянии 100 и 200 метров от своих позиций. Гроза стремительно приближалась. Сан Саныч обошел с инспекцией и боевым напутствием все огневые точки, проверяя состояние и дух вверенных ему людей. Подошел он и к окопу, в котором лежали его новые знакомые. — Как настроение? — спросил он. — Пока нормально, — ответил Александр. — Не пуганы еще. Если они не дураки, то незаметно подойдут вплотную. Так что и ваше ружье может пригодиться. Смотрите в оба, на вас правый фланг. — Будем смотреть, — пообещал Гурьян. — Ладно. Рад знакомству, вижу, вы неплохие парни. — Спасибо, вы тоже, — кивнул Александр и хотел добавить, если что, которое прозвучало бы как простоватая эпитафия, произнесенная при жизни. Подполковник поправил автомат и вернулся на свою позицию. Гром гремел, не переставая. Молнии сверкали друг за другом, окружая небольшой отряд мужчин, готовящихся к сражению. Стена дождя приближалась, неся за собой угрозу. Александру начинали мерещиться в ней темные силуэты людей с оружием наперевес. Он протирал глаза, и силуэты на время исчезали. — Так и до настоящего боя не выдержишь, — обратился он к Гурьяну. — Нервы сдадут. — Как говорят рукопашники, бой выигрывается еще на стадии обмена взглядами, — изрек напарник. — Я же верю, что никакого боя не будет. Дурацкая идея жертвовать людьми ради всякого хлама. Пусть эти языки и безжалостные, но ведь и они должны понимать, что люди не бесконечны. Куда проще найти нетронутый никем поселок и разграбить его. Гурьян расслабленно лежал на спине на дне окопа, опершись головой о край ямы, в противоположной от бруствера стороне. Вот потому ты и... Александр не договорил из-за громкого хлопка. Кажется, сработала дальняя растяжка, накрытая пеленой дождя. Бойцы, как по команде, припали к бойницам. Гурьян рывком сменил положение, лег рядом с Александром и выглянул поверх насыпи. Увидеть ничего не удалось. Дождь шел слишком сильный. Впрочем, в последнее время он был таким всегда. «Гурьян, я смотрю перед собой, а ты правее», — посоветовал Александр, опасаясь, что враг сможет незаметно их обойти. «Хорошо». Гурьян переместился к правой стороне окопа. Минуты текли долго. Ливень накрыл позиции обороняющихся, ограничив видимость двумя десятками метров. Нервное напряжение росло. Все понимали, что враг рядом и готов ударить в любую секунду. Но медлит, и это могло быть его тактикой изматывания нервов. Александр часто вытирал глаза из-за дождевой воды, затекающей в них с головы. Под ним набиралась лужа, но она тревожила его меньше всего. Мужики слева, вооруженные автоматами, были едва видны, что очень беспокоило. Он чувствовал себя отделенным от отряда, не ощущал их поддержки в случае огневого контакта. Вдруг локоть Гурьяна больно ткнула ему в ребра. Александр хотел возмутиться, но по глазам обернувшегося друга понял, что тот сделал это неспроста. Противник заходил справа. Александр со своего места не видел его, поэтому ему пришлось вынуть ружье из бойницы и, неловко задевая Гурьяна, выглянуть справа от бруствера. Он увидел человека с приставленным к плечу автоматом, готового открыть огонь. Противник не видел его, целился правее в сторону, где находился пулеметчик. Александр растерялся, понимая, что сейчас ему надо стрелять в человека, а у него стоит психологический блок, который срочно надо взломать. «Но!» — не выдержал Гурьян, заметив нерешительность шефа. «Пальните хоть в воздух!» Противник, будто услышав его голос, повернул ствол автомата в сторону их окопа. Страх сделал за Александра выбор. Он нажал на спуск, грохнул выстрел. Заряд дроби с близкого расстояния попал в ногу вражеского бойца, сбив его на землю. Он упал лицом вниз, как подкошенный, и закричал. Тут же воздух сотрясли множественные звуки выстрелов. Александр потерял контроль над собой. В глазах застыл подстреленный им человек, а в ушах его крик боли. Гром стрельбы и непроглядный ливень довершали полную расфокусировку сознания. — Сергеич, ты как, не ранен? Гурьян осмотрел шефа и не нашел никаких признаков ранения на нем. — Придите уже в себя! Наверное, взгляд Александра в этот момент был красноречивее всего остального, не вызывая никаких сомнений в его сложном состоянии. Чавк! Рядом с их окопом в грязь что-то упало. Гурьян увидел дымок, поднимающийся из ямки, проделанной в сырой земле упавшим предметом. Не имея опыта, ему не хватило ума сразу сообразить, что это граната. Раздался короткий взрыв, обдавший его и Александра грязью и горячей ударной волной. В ушах засвистело. Взрыв подействовал на шефа Зарянки отрезвляюще, как удар по щекам. Картинка мира обрела реальность. Он переломил ствол, выбросил стреляную гильзу, вставил новый патрон и высунулся в бойницу. Сквозь дождь он увидел вспышку и выстрелил в ее сторону. Тут же в ответ зашлепали фонтанчики грязи вокруг. Александр пригнулся и бросил взгляд на Гурьяна. Теперь тот выглядел как не в себе. — Ты ранен? — спросил у него Александр. — А? Тот медленно повел глазами в сторону товарища, но как будто не смог сконцентрировать на нем взгляд. Александр решил, что это следствие контузии из-за близкого разрыва. Заниматься здоровьем напарника в этот момент не стоило. Враг мог запросто подойти вплотную. Александр снова заменил патрон и выглянул перед собой. Никого. Взглянул справа. Две тени, проявившиеся во вспышке молнии, крались, обходя их позиции. Враг заходил в тыл, и никто, кроме него, не знал об этом. Александр извернулся, чтобы найти удобное положение для выстрела. Пришлось лечь на спину и опереть ствол на колени. Бахнул выстрел. Александр не увидел результата. Ружье соскочило с коленей и ударило Гурьяна. Со стороны целей сверкнула череда вспышек. Кажется, враг палил наугад. Александр поднял ружье и выстрелил снова. Затем быстро перезарядил его. В кармане остались еще два патрона, а ему надо было решать, как поступить. И выбор был не из легких. Поддаться малодушию и пропустить врага, который с тыла мог перестрелять ничего не подозревающих бойцов, или храбро направиться противнику на перерез и остановить их оставшимися четырьмя патронами. Александру требовался знак, чтобы проявить решительность. Жалко было оставлять Гурьяна, который в данный момент казался беззащитным. Бук! В лицо ударила грязь, а острое горячее жало вонзилось в левое плечо, в дельтовидную мышцу. Александр вскрикнул и рефлекторно упал на дно окопа. Рукав рубахи начал окрашиваться кровью. Пошевелил рукой. Она действовала без всяких ограничений, что могло быть следствием шока. Александр потрогал рукой рану и наткнулся на твердый предмет, торчавший из руки. Залез под рубаху и вытянул его из тела. Это была остроконечная пуля, воткнувшаяся в руку на излете после пробития насыпи. «Вот тебе и знак». Александр бросил ее в котомку. Предупреждать о своем решении Гурьяна он не стал. Выбрался на брюхе из окопа и, прижимаясь всем телом к земле, полез в тыл противника. Грязь забивалась под рубаху, молнии на мгновение вырывали из сумрака подробности, но противника он не видел. Кажется, тот тоже залег после его выстрелов. Александр останавливался после каждого третьего движения змейкой и прислушивался. В какой-то момент сквозь выстрелы ему почудился хриплый мужской голос, раздающий команды. Он замер, выставив перед собой оружие. Хриплый голос раздался снова, он был совсем рядом, но Александр никак не мог увидеть его обладателя. Голос властно заставлял кого-то идти вперед. Инстинкт вынудил Александра отползти назад. Два силуэта, согнувшись пополам, поднялись, как из-под земли, и двинулись мимо него. Александр замер, превратившись в грязь, стараясь слиться с местностью. Его не заметили, он хотел выстрелить им в спину, но увидел голову еще одного человека, наблюдающую за двумя бойцами противника. Скорее всего, это и был тот самый обладатель хриплого голоса. У Александра появился план. Он решил разобраться с хриплым, завладеть его оружием, более пригодным для ведения боя, а затем направиться по следам ушедших бойцов врага. Он осторожно выставил перед собой ружье, но пока целился, голова исчезла. Александр медленно пополз вперед, надеясь застать врага врасплох. Дождь глушил звуки выстрелов. Хотелось верить, что команда новых знакомых не проигрывает этот бой. Короткие очереди громкого пулемета пока что позволили на это надеяться. Александр был уже рядом с тем местом, из которого показывалась голова. Начиналась ложбинка, за которой он не знал, что его ждет. Превратившись в ленивца, Александр медленно выглянул поверх ее края. Вопреки его ожиданиям, здесь находился не один, а двое бойцов противника, оба при автоматах и в бронежилетах, увешанных магазинами. Шансов победить в неравной схватке у него было гораздо меньше 50%. Стрелок из него был не ахти, но и до цели оставалось не больше 10 метров. Промахнуться сложно. Парочка врагов сидела неподвижно и даже расслабленно, будто была уверена в благоприятном для них исходе боя. Александр взял на мушку правого, из-за того, что он меньше двигался. Собрался нажать на спуск, но в этот момент его кто-то тронул за голень. От неожиданности и страха тело передернуло с головы до пяток. Готовый ко всему Александр медленно повернул голову. Это был Гурьян, превратившийся в комок грязи с глазами и автоматом. Ситуация для расспросов не подходила совсем. Александр повел глазами в сторону балки и занял исходную позицию. Его движения остались незамеченными. Враги были заняты другим. Гурьян с грацией анаконды, поравнявшись с Александром, замер рядом. С автоматом оставаться неприметным было намного тяжелее. Из-за магазина пришлось приподниматься выше. Враг заметил их. Александр выстрелил два раза в намеченную цель. Гурьян затянул с выстрелом, оставив врагу шанс, которым тот не замедлил воспользоваться. Оба выстрелили одновременно. Автоматные очереди слились воедино. Грязь от попаданий пуль в землю полетела в лицо. Александр сделал несколько рывков назад, скрывшись от вражеского огня, и перезарядил ружье. Гурьян в это время вслепую выпустил все патроны из магазина двумя длинными очередями и тоже отполз назад. Со стороны балки раздались стоны вперемешку с матом. «Черт, я, кажется, его только ранил», — с сожалением произнес Гурьян. «Откуда автомат?» — спросил Александр. «Я, когда понял, что остался один, выбрался из окопа и отобрал у того, которого вы подстрелили, в ногу». «Тебя самого могли подстрелить. Тут вообще все этим занимаются». «Патроны еще есть?» — спросил Александр с надеждой. «У меня последние». «Нет, не догадался взять. У вас кровь». Гурьян испуганно посмотрел на плечо Александра, густо испачканное смесью грязи и крови. Неглубокая, пулю сам вынул. Мат затих. Александр решил, что проверять с того же места, откуда только что стреляли, опасно, пополз вдоль балки. А Гурьяну приказал отползти подальше и бросаться в сторону балки комьями грязи в надежде отвлечь стрелка и подстрелить его. Мат возобновился, когда Гурьян начал выполнять приказ шефа. Противник даже выстрелил для острастки. Александр остановился и, медленно толкая перед собой ружье, выглянул поверх края балки. Один из бойцов противника лежал на спине и сам бинтовал себе руку. Им оказался тот самый, хриплый. Бронежилет на нем был сильно испачкан в крови, несмотря на то, что ливень ее постоянно смывал. Кажется, он быстро терял силы, переставал бинтовать, откидывал голову назад и лежал несколько секунд, чтобы скопить их для продолжения работы. Второй тоже был ранен в ногу, сидел на заднице и нервно вертел автоматом во все стороны. Подстрелить их было проще простого. Александра покинула нервозность в конечностях, появившаяся с началом боя. Теперь он чувствовал себя как на работе, сконцентрированным и готовым ко всему ради результата. Он навел прицел на врага, раненого в ногу, но с выстрелом не спешил. Как человек сильный духом, он никогда не боролся со слабыми, считая это унижением для себя. Ситуация выглядела именно так. Раненые были слабы и проигрывали ему. Вдруг в грязь между мужчинами упала граната. Александр пригнулся, и через секунду раздался взрыв. Грязные ошметки посыпались на него сверху. Когда они перестали падать, Александр снова выглянул. Оба противника дергались в конвульсиях, загребая темную жижу ногами и руками. Зрелище было не для слабонервных. На краю балки показался боец с пышной бородой и соскользнул к убитым. Осмотрел их, собрал оружие и снова исчез. В балку спустился Гурьян, Александр следом за ним. «Походу, они решили, что нам оружие совсем не положено», — возмутился напарник Александра. «Думаю, после того, как ты выпустил все патроны за две очереди, они решили, что на нас не напасешься». Александр посмотрел на рану в плече. «Это ты его навел». «Я чуть не обделался, когда он возник рядом. Не сразу его признал, а он почти наступил на меня и тоже перепугался». «Да уж, в таком ливне и друг друга перестрелять можно». Стрельба будто начала затихать. Небо с каждой минутой светлело, гроза затихала и вскоре прекратилась. Бой завязался с новой силой, но ненадолго. Противник потерял свое преимущество и был ликвидирован. Александр и Гурьян благоразумно просидели последний акт в балке, оказавшийся прекрасным местом с точки зрения обороны. Правда, стрелять уже не пришлось. Противник больше не пытался обойти по правому флангу. Прояснившаяся погода открыла картину боя. Вдали на первой сработавшей растяжке, съехав с дороги на рыхлую обочину, стояла странная вундервафля. Металлический каркас, обшитый спереди толстыми листами железа, прикрывающий экипаж и колеса от пуль. Тягой служили люди, находящиеся внутри. По всей видимости, это была техника лобового прорыва, подорвавшаяся на гранате, которая посекла тех, кто был в ней, в незащищенные бока. У первой растяжки лежали двое. Всех остальных погибших противников убили в непосредственном соприкосновении. Таких оказалось 9 человек. Еще 7 были ранены. Команда Сан Саныча потеряла 2 убитыми и 3 ранила. Некоторые из бойцов порывались добить раненых противников, но подполковник не дал этого сделать. — Мы не они, не звери. Подлечим, и пусть искупают вину трудом. Присмотримся, кто из них человек. Заслуги Александра и Гурьяна не были незамечены. Характерные следы поражения дробью нашлись у 3 погибших врагов. «Ну, треть победы можете записать себе!» Боец с бородой и темными кругами под глазами дружески хлопнул Александра по плечу. «А я ведь думал, когда началась заваруха, что вы покойники. А нет. Слышу, рожбайка ваша шмаляет то тут, то там. С таким расходом патронов и результатом настрела вы становитесь самым результативным стрелком из всех нас. Броники и автоматы из тех 2 Сан Саныч распорядился отдать вам. Заслужили в честном бою. И 100 патронов. Он протянул Гурьяну подсумок под магазины, набитый ими в россыпь. Только не палите, как в тот раз. Я уже сделал правильные выводы. Забрал подарок Гурьян. Буду стрелять одиночными. Пленные, кто мог держать инструмент, похоронили своих. Погибших бойцов из команды Сан Саныча положили на телеги, на которых возили груз. На оставшиеся загрузили все нужные части с разобранного автомобиля и отправились в сторону лагеря. Нападения больше не опасались. Пленники признались, что на этом направлении больше никого нет. Александр и Гурьян эмоционально еще долгое время находились под впечатлением от настоящего боя.